Глава 40. Богдан. «Какие нахрен подруги? А как же я? Я же запланировал сегодня наше второе свидание, чтобы быстрее перейти к третьему, раз ей так нужно начать все сначала. А теперь она пишет: «Я сегодня встречаюсь с девчонками, давай запланируем что-нибудь на завтра». На завтра. Да я до завтра не доживу. Маша не до ваша, мэля. У меня такой напряг в яйцах, что они уже при ходьбе звякают. Что, блин, за кидалово вообще? Не узнаю Машуню. Обычно она всегда готова встречаться со мной, забив на всех и на все. А тут, блин, мало того, что придумала про новое начало, так еще и избегает меня. Наверное, зря я пошел у нее на поводу. С девчонками всегда так. Только дашь слабину, только покажешь, что она тебе нужна больше, чем ты ей. Все. Ты не мужик, а тряпка, об которую можно вытереть свои туфли на шпильке. Надо быть с ней пожестче. Хотя, признаться, сегодняшний Машин обморок меня здорово напугал. Сначала потому, что я испугался за ее здоровье, а потом потому, что мне пришло в голову, что всякая такая хрень вроде дурноты и потери сознания может быть симптомом вполне конкретного состояния. Но нет, мы с Машей в последний раз спали больше месяца назад. Если бы что-то было, она бы это давно поняла. «Как себя чувствуешь?» — пишу я. «В больнице была?» «Не была. Незачем. Я просто забыла позавтракать и пообедать». Ну вот, причина найдена. Роман прав, надо быть аккуратнее с диетами. И вообще аккуратнее. Это я уже о себе. Я всегда ответственно отношусь к вопросам защиты. Но всякое бывает. Как говорит мой батя, есть только один вид контрацепции со 100% гарантией — не трахаться. Но он мне совсем не подходит. «Я переживаю за тебя», — набираю сообщение Маше. «Богдан, ты такой заботливый». Она шлет смайлики-поцелуйчики. «Не волнуйся, у меня все хорошо». Оф, ну все, тревога меня отпустила. Но теперь я точно, как советовал Машин отец, буду надевать по два. «О, мне пишет Лика. Сегодня у Тараса день рождения в Каскаде. Пойдешь со мной?» «Лика, это тоже просто так не даст. Это и нужно доказать, что ты ее достоин. А не пошла бы она нахрен. Но есть еще Ксюха. К ней всегда можно заскочить, и никаких проблем не будет». Но, мля, какая Ксюха, какая Лика, когда у меня сейчас в обоих бошках одна только Маша. Она всегда была горячей штучкой, но сейчас просто дикий пожар. Не знаю, что такое с ней происходит, но она — чистый секс. Излучает что-то такое, от чего все мужики сходят с ума. У нас на работе каждый первый пускает на нее слюни, в том числе и Роман Андреевич. Но Маша любит меня и даст только мне. Может, раньше я и вел себя как дебил? Испугался ответственности, напрягся, когда она заговорила про детей. Да она не имела в виду ничего такого, просто болтала, не думая, что в свои 19 Маша хочет немедленно выйти замуж, обзавестись выводком детей и забить на себя и свои интересы. Но у меня остался неприятный осадок от собственной трусости. Я мужик или где? Я хочу ее, и я ничего не боюсь. После работы я заскакиваю в Каскад буквально на минутку, просто поздравить Тараса. Немного там слоняюсь, Лику не вижу, да она мне нахрен не сдалась. Я хочу к Маше и еду. Я знаю, где они с девчонками обычно встречаются. Может, уже наобщались, и я просто отвезу ее домой. Даже приставать не буду. Я знаю, что у девчонок все не так, как у нас парней. Им нужна романтика, секс им не так уж сильно нужен. И Маше тоже. Инициативу всегда проявлял я. Она мне просто уступала. Может, я был слишком напористым, слишком требовательным. Ну да, мне нравится всякое, и она позволяла мне все. А чего хочет она? Раньше я об этом как-то не задумывался. Думаю, она хочет нежности. Она любит обнимашки, поцелуйчики, всякие глупости, которые я шепчу ей на ушко. И я хочу, чтобы ей было хорошо со мной. Я не хочу все просрать и потерять ее. Я паркуюсь возле кафешки, где они любят зависать. Сейчас лето, столики выставлены на улицу, я издалека вижу Машу. Она в ярко-желтой рубашке, светится, как заводной лимончик. Сидит ко мне боком, не видит, болтает с подругами, жестикулирует, смеется. Она так заразительно хохочет. Ловлю себя на том, что, глядя на нее, тоже улыбаюсь до ушей. Люблю, когда она смеется, особенно над моими шутками. Она всегда говорила, что у меня офигенное чувство юмора. Подхожу сзади, закрываю ей глаза. Детская шутка, но ей должно понравиться. Узнает, не узнает. «Ой», — взвизгивает она, — «Богдан, Я сажусь на соседний стул, врываюсь в беседу с дурацкими шутками, как обычно. «Привет, девчонки. Как оно? Что пьете? Чай? Как скучно. Может, по шампусику?» Все четверо молчат. Маша отводит глаза. Ее подруги, наоборот, таращатся на меня в три пары сканеров. «Чего уставились?» «Не понимаю». Молчание становится все более напряженным, и мне все сильнее не по себе. Встречаюсь взглядом с Настюхой, смотрю на свою сестру вопросительно, мол, может, объяснишь, что происходит? Она не объясняет. Молчание прерывает Алина. «Поздравляю», — произносит она. «С чем?» — не понимаю я. «Похоже, ты скоро станешь папой».